Глава 4. Стационарная, латентно-ионная магическая преграда. Ресторан был небольшой, чистенький и уютный, без броской внешней рекламы. На фасаде султанского дворца имелась лишь крупная, сделанная арабской вязью, броская надпись «Покушаем» с громадной буквы «О», стилизованной под круглую дверь. Вот в эту букву Семен и зашел. Зал был почти пуст. Из дюжины столиков было занято всего 2. Да и те, судя по количеству пустых тарелок на них, должны были скоро освободиться. Семен хотел было присесть за один из незанятых столов, поближе к выходу, но не успел. Из-за расписной ширмы, отделяющей общий зал от кухни, выбежал чем-то взволнованный толстяк в незастегнутом, наспех наброшенном поверх делового костюма, праздничном красном халате, мелко семеня и испуганно улыбаясь. Толстяк подбежал к Семену Владимировичу и, преданно заглядывая ему в глаза, зашептал торопливой скороговоркой. «Что же вы в общем зале? Вам же не сюда. Не можно вам здесь. Со всеми так запросто. Вернее, им с вами. Я как владелец ресторана, как верноподданный гражданин. Что про меня подумают? Что власть не уважаю? Подумают, ежели... Никоим образом ни-ни». И ласково подхватив Семена под локоток, настойчиво потащил его за ширму. У толстяка оказалась железная хватка, и Семен не стал сопротивляться. Тем более, что и медальон молчал, не давая никаких советов. Видимо, тоже растерялся. За ширмой оказалась вовсе не кухня, а тяжелая дубовая дверь. Без надписей, но с блестящей латунной биркой в виде короны. «Ведь вы при исполнении», – многозначительно произнес владелец ресторана, отворяя дверь. «Мало ли что. Сюда, будьте любезны». И чуть ли не втолкнул Семена в комнату. «Приятного аппетита», – вежливо пожелал толстяк напоследок. «Кушайте на здоровье». И тихонько закрыл за Семеном дверь. Было слышно, как он с той стороны шумно переводит дух и старательно похлопывает ладонями, словно грязь с них стряхивает. В комнате, ярко освещенной широким потолочным окном, был всего лишь один посетитель. Лысый и мордастый здоровяк в сером штатском костюме. Мордастый что-то аппетитно жевал, сидя за большим квадратным столом. Стол был всего один на весь зал, но зато какой. Прямоугольный и здоровенный, на 6 витых ножках. Перламутровый и инкрустированный мелкими самоцветными камушками, помпезный до невозможности. Сидя за таким столом, хорошо было подписывать указы о награждениях или о казнях, или вести международные переговоры, но никак не есть. Однако за столом именно ели, вернее, ел этот самый единственный посетитель, лысый. «Присаживайтесь, уважаемый!» Толстый приветственно помахал зажатой в руке куриной ножкой. «Здесь все свои. Что, напугали хозяина? Ох, и любите вы эффектные появления. Что и говорить. Да, впрочем, имперская служба безопасности так и должна действовать. Не только эффективно, но и эффектно. Вы, я так понимаю, только со службы, раз в парадном. Ну и что там во дворце новенького? Ладно, ладно, шучу я. Не нужны мне ваши тайны». Мордастый добродушно рассмеялся. «Скажите еще что-нибудь не то, секретное. У вас там везде одни секреты. И придется вам тогда меня арестовывать для неразглашения и выяснения личности, так сказать. А мне после обеда ходить в ваше ведомство, ох, как неохота. Лень, вы курицу закажите», — посоветовал разговорчивый здоровяк. «Хорошая сегодня курица, в меру зажарена. И грибы советую под сметанным соусом. Вас, кстати, как зовут? Меня Бартон». Лысый посетитель, не дожидаясь ответа, вынул из кармана платок, обтер лицо. «Фу, ну и жара. Вы пивка возьмите, холодненького. Или, если желаете, винца можно. Я бы тоже выпил, но расходы, расходы. Платят нам не то, что вам», — пожаловался он, потупив в стол глаза. «Маловато платят». И выжидательно замолк, уставясь на чисто обглоданную ножку, словно впервые ее увидел. Семен Владимирович намек понял. «Зовут меня Семен», — представился он, садясь за стол. И если вы не против, давайте я вас вином угощу». «Не против», – поспешно ответил Бартон, роняя косточку в тарелку. «Давайте». «Курицу, грибов под соусом и вина», – требовательно сказал Семен в воздух. «Ну и что там еще на закуску? Салат какой-нибудь и пиво». «Креветочный салат», – быстро добавил Бартон. «А пиво из подвала. Темное пиво». «Темное», – согласился Семен. «А как же?» Поверхность стола на миг покрылась белым туманом. Пустые тарелки, объедки и крошки бесследно исчезли, сменившись свежей сервировкой и заказанными блюдами. Причем блюдами в двойном экземпляре. Даже куриц было две, и два графина с пивом, и две большие бутылки вина. Похоже, здесь очень уважали имперскую службу безопасности. «Вот это дело!» – радостно сказал Бартон. «Это по-нашему. Это с уважением. Ну-с, дорожайший Симеон, будем здоровы». И ловко откупорил бутылку, стукнув по донышку ладонью. «Пиво не пей», – подал голос медальон. «Крепкое оно, с ног свалит, особенно если с вином его замешаешь. Лучше вообще ничего не пей. И поменьше говори. Непонятная ситуация. Стаканчик-то не повредит», – мудро заметил Семен. «Что же это я, сухую курицу харчить буду?» «Кто сказал сухую?» – возмутился Бартон, бережно разливая вино по глубоким хрустальным бокалам. «Я такую глупость не говорил. Это же форменное преступление. Есть курицу без вина, тем более без пива. За такое однозначно казнить надо, как за извращение основ мироздания. Я, видите ли, второй окружной дознаватель», – пояснил Бартон, осторожно поднимая полный бокал и разглядывая вино на просвет. «По нечетным работаю. Выходной я сегодня. А мне такое вино не подают». С завистью пробормотал лысый дознаватель. «Вот что значит служба безопасности. Да, так вот, повидал я, значит, за годы своей работы всякого народу. И вот что понял. Ежели кто ни вина, ни пива не пьет, в хорошей компании посидеть не любит, то все, конченый он человек. Мой клиент, подследственный материал. Ты любого непьющего копни, обязательно какая-нибудь крамола у него за душой найдется. Обязательно. Мироизвращение какое-нибудь. Те же слимперы, мать их». И лихо выпил, словно то сказал. Да еще пивом запился. Семен лишь пригубил вино и принялся за курицу, то и дело поддакивая разгулявшемуся дознавателю. Бартону собеседник явно не требовался. Ему был нужен слушатель и бутылка. Если бы Семен, или Симеон, как его упорно называл быстро пьянеющий мордастый собутыльник, был бы на самом деле офицером службы имперской безопасности, то он должен был арестовать болтливого собеседника, по крайней мере, уже раз пять, за крамолу и подрывные речи. Потому что за то время, пока пустела первая бутыль и второй графин, от Бартона досталось всем. В первую очередь, государю-императору за его мягкотелость и недальновидность. Во вторую – императрице за шашни с кардиналом. После – кардиналу за политические интриги с жрецами-слимперами и чужими, с которыми… Тут Бартон на миг протрезвел, с ужасом взглянул на Семена, обозвал его с испугу коллегой и тут же пояснил, что эти подрывные речи вовсе не его личное мнение, а чистосердечное признание государственных преступников, им с пристрастием допрошенных, кое признание в протоколах дословно отображены и по инстанциям соответственно приказу переданы, после чего выпил подряд два бокала вина, от неловкости ситуации, наверное, и, придя в чувство, то есть окосев напрочь, предложил немедля ехать к девочкам, а потом уснул, откинувшись на спинку стула. «И что мне теперь с ним делать?» С неприязнью, глядя на спящего дознавателя, спросил Семен Владимирович. «Может, хозяина позвать?» «Не надо», – сказал Мар. «И так проспится. А сделать надо вот что. У него на шее под одеждой должен быть медальон. По виду такой же, как я. Вытащи его и приложи ко мне». «Зачем это?» – поинтересовался Семен, шаря за пазухой у спящего окружного дознавателя. «Для чего? Да, есть медальон. Ну-ка». Он крепко прижал один металлический кругляш к другому. Дознавательский медальон тут же стал заметно холоднее, а Мар теплее. «Все», – продолжил Мар. Можно уходить. Быстро-быстро. Заплатить только не забудь.